чтобы праздники были в радость. Эпиграф. Каждый, у кого есть хотя бы малейший жизненный опыт, знает, что общаться с друзьями лучше поодиночке, а не со всеми сразу. О'Рурк. Конец эпиграфа. Несколько лет назад я взяла нашу 4-летнюю внучку Кэти на день рождения в Чаки-Чиз. Примечание. Чаки-Чиз – американская сеть семейных развлекательных центров. Посетителям предлагается меню быстрого питания, игры, просмотр видео и многие другие шумные забавы. Символ – мышь Чак. Конец примечания. Приехав, мы попытались найти именинницу, но ее нигде не было. Наконец мы обнаружили ее мать, беседовавшую с огромным пушистым Чаком. «Где Бриана?» – закричала Кэти. Мать ответила: «Она сидит под столом и не хочет выходить». «О, нет, только не это», – подумалось мне. «Еще одна катастрофа на дне рождения». Исполняйте мечты своих маленьких интровертов. Соблюдение интересов ребенка очень важно для формирования его социальных навыков и уверенности в общении. Джет был помешан на кино и мечтал узнать, как его делают. В 5 лет он написал режиссеру последнего фильма о Гарри Поттере письмо, в котором сообщил, что тоже хочет стать режиссером, когда вырастет. Мама Джеда, вернее, будущего Стивена Спилберга, устроила ему пышный праздник по случаю 7-го дня рождения. Всем гостям шили костюмы пиратов, Джед написал сценарий пьесы, в которой приняли участие все его гости, родители Джеда сняли спектакль на видео, а копии раздали всем маленьким актерам. Самому Джеду на день рождения подарили недорогую видеокамеру. Джет напомнил мне Питера, мальчика-интроверта из фильма «Волшебная страна», написавшего театральную пьесу для себя и своих братьев. Малыш произвел такое сильное впечатление на Джеймса Барри, что писатель сделал его прототипом своего героя, Питера Пэна. Миф о популярности. Многих родителей беспокоит, что у их детей-интровертов всего 1-2 друга. Родители задаются вопросом, не стоит ли их детям завести больше друзей. Не надо ли детям быть более популярными? Научные исследования показывают, что многие наши представления о популярности попросту неверны. Открылся интересный факт. Нравиться людям и быть популярным – это совершенно разные вещи. В ходе одного из исследований детям задавали 2 вопроса. Кого они считают популярными и кто им нравится? Испытуемые смогли без проблем назвать популярных в их окружении детей. Но ученые были действительно удивлены тем, что не все они нравились испытуемым. Часто они внушали страх или неприязнь, потому что свою популярность использовали для приобретения власти, а не дружбы. Таких детей чаще всего считали злыми, властными, лидерами групп не для всех. Это подтверждает выводы других исследований о том, что в дальнейшей жизни популярные в школе дети отнюдь не всегда добиваются реальных успехов. Властность уменьшается по мере того, как приобретается умение дружить. Дети становятся взрослыми, и для того, чтобы общаться с другими, им нужны общечеловеческие навыки, способность слушать, сочувствовать людям и уважать их точки зрения. В другом исследовании ученые изучали еще один миф. Если хочешь нравиться, то будь со всеми и ни с кем. Однако выяснилось, что дети, которые нравятся другим, нуждаются в общении меньше, чем можно было бы ожидать. Других детей в них привлекает не столько коммуникабельность, сколько искренняя доброта. Очень важно умение создавать, поддерживать дружеские отношения, взаимодействовать с другими детьми в учебе и игре. Но это не обязательно сделает ребенка заметным и привлекательным для других. Не следует переоценивать популярность. Пусть у ребенка будет мало друзей и сравнительно мало занятий, в любом деле важно качество, а не количество. Многие родители не жалеют времени и средств на приобщение детей к спорту, науке и другим видам деятельности. Все это полезно, но не забывайте, что дом – это самое лучшее место для формирования надежных и стабильных навыков коммуникации. Конечно, такой день рождения требует от родителей немалого труда. И не все готовы на подобные жертвы. Но обратите внимание, мать Джеда учла склонности сына и показала ему, как его интересы могут сблизить его с другими детьми. Дни рождения детей стали в наши дни важными событиями, весьма напряженными для самих виновников торжества. Иногда они превращаются в пышные мероприятия с участием десятков гостей, детей и взрослых, и длятся, кажется, целую вечность. Помогите своему маленькому интроверту подготовиться к предстоящему празднику. Как только вы получите приглашение, поговорите с ребенком. Если приглашений много и дни рождения следуют чередой, разрешите ребенку пропустить один или два, если он чувствует, что на все ему не хватит сил. Если ребенок согласен пойти на день рождения, то отметьте стикером этот день в календаре. Разузнайте, сколько детей будет на празднике и чем взрослые планируют их занять, и расскажите ребенку. Пусть он поможет выбрать подарок, упаковать и сам напишет поздравительную открытку. Это поможет ему ощутить себя активным участником торжества. Надо сказать, что дети-интроверты часто хорошо и со вкусом подбирают подарки, любят их упаковывать. С утра обсудите предстоящий праздник. Спросите, нам скоро ехать, как ты себя чувствуешь? Может, тебя что-нибудь тревожит? Я волнуюсь, но надеюсь, что там будет не очень много детей, отвечает Рис. Ну, можете ответить вы, если ты вдруг почувствуешь, что толпа тебя раздражает, делай дыхательные упражнения. Убедитесь, что ребенок отдохнул и хорошо поел. Еще раз напомните ему, что скованность, недомогание и неприятные ощущения в желудке пройдут, как только он успокоится и адаптируется к незнакомой обстановке. Не заставляйте ребенка общаться с другими детьми до тех пор, пока он не будет к этому готов. Отпустите ребенка от себя, продолжайте незаметно следить за ним. Иногда бывает полезно приехать на день рождения заранее, чтобы успеть поздороваться с именинником и освоиться в незнакомом доме до прихода других гостей. Напомните ребенку, что если он устанет от толпы, то всегда может уединиться на кухне, в пустой комнате или посидеть немного на крыльце. Если праздник затягивается и ребенок изъявляет желание уехать домой, не настаивайте на том, чтобы остаться до конца. Единственное, что от вас требуется на празднике, это быть открытыми и приветливыми. Если вы сами будете разговаривать с другими детьми, то, скорее всего, и ваш ребенок, немного погодя, присоединится к беседе. Договоритесь, что, когда он почувствует себя готовым к разговору, то пусть взмахнет рукой, кивнет или поздоровается. С возрастом ребенок научится сам улыбаться другим детям и завязывать беседы. Если вы приглашаете гостей к своему малышу-интроверту, то помните, что праздник должен быть простым, коротким и приятным. Пусть ребенок сам выберет тему и поучаствует в подготовке, что часто доставляет ему больше всего радости. Мама и папа семилетнего Тодда предполагали, что на день рождения сына придут как экстра, так и интроверты. Во дворе поставили батут, а в гостиной приготовили конструктор лего и игрушечных динозавров. Дети, уставшие от прыжков и возни, могли отдохнуть в доме. Они приходили в комнату, а потом, подзарядившись, снова убегали во двор. Два мальчика-интроверта большую часть времени провели в гостиной, играя с динозаврами. Одним из этих мальчиков был сам именинник. Становясь старше, дети-интроверты заводят себе одного-двух близких друзей, с которыми ходят в кино, на пляж или катаются на лыжах. В возрасте 8-9 лет дети часто остаются ночевать у друзей. Празднование детских дней рождения можно разбить на части. Семья отдельно, друзья отдельно. В нашей семье дни рождения детей отмечают по два раза. В один день мы приглашаем родственников с маминой стороны и нескольких друзей, а в другой день родственников с папиной стороны и остальных друзей. Мы не обязательно отмечаем праздник день в день, а всегда договариваемся. Первые влюбленности. Интроверты, погруженные в себя и свои переживания, не очень любят открывать свои сокровенные чувства другим. Ходить на свидания они начинают позже экстравертов, отчасти из-за того, что в меньшей степени поддаются влиянию сверстников. Опасности в отношениях отцов и детей. Многие интроверты любят разговаривать со старшими. Это помогает им чувствовать себя взрослыми. А для родителей они часто становятся самыми задушевными собеседниками. В этих случаях родители могут, сами того не осознавая, удерживать детей от первых влюбленностей, чтобы подольше не отпускать их от себя. Имейте это в виду. Особенно это касается мальчиков-интровертов. Исследования показывают, что и после школы интроверты ходят на свидания реже, чем экстраверты, хотя и мечтают о них. Не дразните ребенка и не задевайте самолюбие, намекая на объект его симпатии. Поддерживайте в нем позитивный настрой. Я уверена, что ты будешь встречаться с мальчиками, когда окажешься морально готова. Как ты представляешь себе идеальное свидание? Дети-интроверты с высоким уровнем самооценки легче переносят первые влюбленности. Говорите о них с уважением, отвечайте на самые сокровенные вопросы о романтических встречах, о половых отношениях, рассказывайте истории из своей юности. Мне приходилось работать со многими детьми-интровертами, родители которых пользовались большим успехом у представителей противоположного пола в средней школе. Эти родители, вероятно, думали, что подбодрят своих неуверенных детей, пробудив в них больше надежды. Но на деле безудержное родительское хвастовство их только деморализует. Подростки не всегда рассказывают о своих влюбленностях родителям, но как же здорово, когда они это делают. Моя младшая дочь-интроверт всегда дружила с мальчиками, но интересоваться ими по-настоящему начала только в 16 лет. Однажды она попросила подвезти ее к торговому центру. До 18 она сама не садилась за руль. Дочка хотела, чтобы я увидела мальчика, который ей нравится. Встречались они редко, но много переписывались. Мы проходили мимо кафе «Orange Julius», и дочь сказала: «Он работает здесь. Вон он, за стойкой. Высокий, в коричневой рубашке и оранжевой шапочке. Но ты не смотри туда, не хочу, чтобы он нас видел». Я косилась на него, пытаясь не привлекать внимания. Дочка же все время шептала: «Ну, ты посмотрела, ты посмотрела?» Я ответила: «Вроде да, но там 5 мальчиков, похожих по описанию, все в форме Orange Julius. Хотя, кажется, я его все же видела. Думаю, это хороший выбор». Вскоре у них состоялось первое свидание, перед которым оба страшно нервничали. Вот уже 15 лет, как они женаты. Это и правда был хороший выбор. Самое трудное, причем даже для экстравертов, это набраться смелости и пригласить девочку или мальчика на свидание. Ваш интроверт может тренироваться, тренироваться и тренироваться, приглашая девушек на танец или в кафе, на стаканчик колы. Посоветуйте сыну позвать девочку посмотреть видео у вас дома. Он будет увереннее чувствовать себя в родных стенах. Можете намекнуть ему, что вас какое-то время не будет дома. Составьте вместе план свидания, чтобы облегчить ему первый, самый трудный шаг. Его внутренний голос должен его подбадривать, как группа поддержки, а не критиковать, как строгий судья. Предупредите ребенка, что он не застрахован от отказа. Робеющие перед свиданиями интроверты, конечно, небольшие мастера пустой болтовни, зато умеют говорить интересно и содержательно, а это залог прочных длительных отношений. Не впадайте в панику, если ваш сын признается вам, что он гей. Он доверил вам нечто очень сокровенное. Говорить об этом тяжело, помогите ему разобраться в его чувствах. Он испытывает влечение к одному своему другу, или он ощущает тягу к представителям своего пола уже давно. До 10% подростков предрасположено к этому от природы. Это может стать причиной одиночества, поэтому лучше помогите ребенку найти друзей той же ориентации. Приглашайте их к себе домой. Если вам трудно смириться с тем, что ваш ребенок имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, то вступите в группу родителей, у которых такие же дети. Братья наши меньшие. Животные могут стать для ваших детей верными друзьями. Они учат нас терпению, ответственности, показывают нам, как играть и наслаждаться жизнью, дарить и принимать любовь. Общение с животными уменьшает стресс, тревожность и даже боль. К тому же животные учат нас достойно переносить утраты. Дети-интроверты часто с удовольствием берут на свое попечение собак, кошек, птиц, мышей, хомяков или рыб. Без сомнения, кошки и собаки – верные друзья вашего ребенка и могут остаться ими на всю жизнь. При своем бешеном ритме жизни и невероятной занятости многие родители считают содержание животных дополнительной нагрузкой и ненужными расходами. В результате сегодня домашних животных заводят намного реже, чем раньше. Но ребенку-интроверту они просто необходимы. Ему будет кому ударить переполняющую его любовь. Выберите питомца, который может стать верным товарищем вашему ребенку. Он не должен быть своенравным, злобным или нервным. Вы будете вознаграждены, когда увидите, как маленький интроверт играет со своим питомцем и заботится о нем. Вы удивитесь, наблюдая, с каким старанием ваш внутренник будет ухаживать за своим любимым животным. Подростки-интроверты серьезно относятся к своим увлечениям и не любят случайных связей. Отношения очень важны для интровертов, и они тяжело переносят разрывы. Уважайте чувства своего ребенка. Поймите, что потеря друга или подруги для него трагедия. Мягко успокойте его, что со временем станет легче, и новая любовь обязательно придет. Будьте внимательны, не допустите, чтобы ребенок впал в продолжительную депрессию. Если подросток находится в подавленном состоянии больше 2 месяцев, его следует показать психотерапевту. Еще одна проблема, с которой, по моим наблюдениям, часто сталкиваются подростки-интроверты – страх перед любыми, даже кратковременными разлуками. Они зацикливаются на своей второй половинке. Напоминайте детям, что любовь не должна отменять другие отношения и обязательства. Существует множество аспектов приобретения навыков общения и множество способов самого общения. Внимательно присмотревшись к социальным интересам ребенка, вы поможете ему научиться получать радость от дружбы и комфортно чувствовать себя в коллективах.